Пережить ночь. «Решай, ушастый, мы вместе пойдем или разбежимся?» Сестренка продолжала отыгрывать для возможного наблюдателя исходную установку. «Знать друг друга не знаем, встретились случайно». «Молодец, хорошо играла, достоверно. Для 14-летней девочки вообще идеально». Я поддержал разговор. «Вместе хорошо. Выжить, получайся ночь», — ответил я лесной нимфе, и девушка явно обрадовалась. «Отлично! А то я, признаться, темноты боюсь. Понимаю, что глупо, тем более в компьютерной игре, но ничего не могу с собой поделать. Теперь самое время определиться, как мы сможем дополнять друг друга. Я тогда возьму основным навык картография. Растение. Наверное, в казино так игроки радуются выпавшему им джекпоту». Позабыв обо всем на свете, я бросился к невзрачному кустику с широкими мохнатыми листьями и недозрелыми зеленовато-красными ягодками. Навык травоведения наконец-то включился, повысив мне восприятие до 5, а ловкость до 12. В отличие от всех соседних кустов и деревьев, это растение почему-то вблизи подсвечивалось зеленым, показывая, что с ним возможно проводить какие-то действия. Я сорвал одну из кистей с недозрелыми ягодами. Кислица болотная. Алхимический ингредиент. Получен опыт. 4 эксп. Шкала травоведения заполнилась на 10%. Здорово. Еще 9 сорванных гроздей, и я получу второй уровень травоведения. Вот только после того, как я сорвал одну гроздь, подсвечивание куста пропало. Остальные ягоды с него сорвать не получилось. Нужно было искать другие ценные растения. «Ушастик, серьезнее надо быть», — попрекнула меня сестра, недовольная тем, что я отвлекся на куст с ягодами. Но я не считал себя виноватым и постарался объяснить свои действия. «Трава, собирай, собирай. Зоркость вверх прыг. Хорошо ночь глядеть. 9 трава находить, совсем хорошо смотришь». Радиус с моего обзора действительно заметно вырос с увеличением восприятия до 5, что повысило и наши шансы на выживание в кишащем опасными тварями лесу. Поэтому задача прокачки навыка травоведения до 2 уровня и, как следствие, увеличения восприятия и радиуса обзора становилась приоритетной. Несмотря на путанность моих объяснений, Валериана меня вполне поняла. «Хорошо, Амра, собирай свою травку и качай восприятие. Это полезно для нас обоих. Я же взяла себе картографию основным навыком. Это опять же прокачка интеллекта, больший радиус света на карте, да и всякие полезные локации можно заметить. Однако нам важно не только далеко видеть, но и самим при этом оставаться незамеченными для хищников. Поэтому я возьму себе вторичным навыком скрытность. В дополнение к расовому бонусу всех нимф минус 50% к радиусу быть обнаруженной. Должно хватить. У тебя тоже скрытность выбрана, я это сразу еще при нашей встрече поняла. Да и ловкость у тебя повыше моей будет, так что за тебя я особо не переживаю. Вот только отключи в настройках игры всю эту иллюминацию с получением новых уровней и прокачкой навыков. А то какой смысл во всей нашей незаметности, если ты в самый неподходящий момент прокачаешь какой-нибудь навык и засверкаешь, словно рождественский фейерверк?» Совет был весьма дельным. Вызвав меню настроек игры и выбрав вкладку визуальных эффектов, я отключил всю эту цветную иллюминацию. Красиво, конечно, смотрелись все эти яркие разноцветные огоньки, но действительно неуместно в ночном лесу. Кроме того, я не забывал про еще один полезный для выживания инструмент – навык «Ночное зрение», который я как вампир получил на 2 уровне. Я не стал озвучивать это вслух, но с наступлением темноты активировал его, потратив 15 очков выносливости. Мир стал более контрастным, и я отчетливо разглядел далеко впереди яркий силуэт какого-то лесного зверя. «Видеть враг! Там! Череп отметка!» — прошептал я нимфе, и та также тихо прокомментировала. «Если над тварью отметка в виде красного черепа, значит разница в уровнях больше 20. Лучше с ним не связываться. А если черный череп, то разница вообще больше 50 уровней. Однозначно смертельно». Череп был красным. Мы по большой дуге обошли обнаруженного врага, при этом я с нескрываемым удовольствием наблюдал за тем, как быстро заполнялась у меня полоска навыка «Скрытность». Лишь каких-то жалких несколько процентов не хватало, чтобы навык поднялся до 3 уровня. Я даже хотел специально остаться и подождать несколько минут, но сестра тянула меня вперед. «Уверяю тебя, Амра, что это далеко не последний монстр в здешнем лесу. Если возле каждого специально ходить кругами, то мы никуда не придем. Всего через минуту по игровым законам в бескрайнем мире наступит ночь, так что опасных тварей станет еще больше». Я посмотрел на таймер. До 9 часов вечера оставалось несколько секунд. Вскоре перед глазами выскочили строчки сообщений. Ночь – неподходящее время для загородных прогулок. Получено задание – пережить ночь вне стен города. Класс задания – разовое, персональное. Награда – 160 эксп, плюс 2 очка характеристик персонажа. Получено дополнительное задание – найти безопасное убежище. Класс задания – побочное. Награда – 80 эксп. Один случайный предмет экипировки. Судя по тому, как сестра замерла, она также увидела эти сообщения. Нимфа повернулась ко мне и прошептала. «Если смогу выполнить оба задания, опыта мне тютелька в тютельку хватит до 5 уровня. Но теперь ни слова. Идем все время в скрытности и молчим. Большинство ночных хищников ориентируется не только на зрение, но и на слух». Создателям бескрайнего мира во всей полноте ощущения удалось передать атмосферу жуткого, смертельно опасного заболоченного леса. Вой и рев хищников раздавался со всех сторон. Над нами периодически кто-то ухал и мерзко хохотал, каждый раз заставляя сердце испуганно замирать. Не раз и не два на самой границе своего обзора я замечал снующие туда-сюда жуткие силуэты, все как один с отметками красных черепов над головами. Мы с сестрой постоянно вынуждены были менять направление движения или прятаться среди корней вековых деревьев, пережидая близкую опасность. Монстры были повсюду. Мы лишь каким-то чудом оставались пока что незамеченными и, замирая от страха, боялись выдать себя звуком шагов, дыханием или даже просто стуком сердца. Когда однажды валериана с хрустом наступила на сухую ветку, я в прямом смысле этого слова едва не обмочился от страха. Но при этом я исхитрился по пути собирать растения. Кислица болотная, ежевика болотная, хвощ болотный. Когда же травоведение достигло 2 уровня, сразу увеличилось и разнообразие встречаемых ценных трав и ягод. К 3 уже привычным добавился ландыш горький, вереск дикий, полынь горькая и клевер дикий. Я был безумно рад тому, что нашел сумку, иначе у меня в инвентаре не хватило бы ячеек для хранения всего этого разнотравья. В какой-то момент лесная нимфа осторожно дотронулась до моего плеча и указала рукой в сторону далекой темной непонятной массы. Опасность? Оказалось, совсем наоборот. Сестра настойчиво предлагала мне свернуть именно в сторону той возвышенности. Вскоре я и сам увидел причину ее интереса. На карте местности показалась отметка в виде 3 вложенных серых колец. Как говорила интерактивная подсказка, таким символом обозначались точки возрождения персонажа. Мы, спрятавшись за покрытым лохматым лишайником деревом, пропустили двигающегося наперерез волка-переростка размером с упитанного теленка, после чего поспешили к отметке на карте. Еще издали я почувствовал, что земля под ногами начала вибрировать. В этом месте ощущалась какая-то природная сила. Центром аномалии служил лежащий на вершине небольшого холма огромный, утопленный в земле валун, испещренный вырезанными на камне непонятными и стершимися рунами. «Тут вполне можно говорить», — заверила меня сестра. «НПС близко к точке респауна не подходит. Это им запрещает игровая механика. Поэтому единственное, кого следует опасаться в таких местах, — это живые игроки». Очень распространен среди всяких отморозков способ спровоцировать жертву на агрессию или подбор чужих вещей, повесить на него таким способом отметку «преступник», после чего безнаказанно убить и подкарауливать в таком вот месте воскрешения, снова и снова убивая его, получая опыт и выпавшие вещи. «Но ты ведь не такой, Амра. Смогу я тут выйти из игры? Тут безопасно, и ночь я переживу. Конечно, хотелось бы выполнить и побочный квест», но у меня глаза уже слипаются от усталости. «Нимфа, спать! Амра не есть мерзкий. Не быть гад!» Заверил я валериану, хотя немного расстроился, что сестренка меня временно покидает. С другой стороны, ее вполне можно было понять. Шел уже первый час ночи, и 14-летней девочке и вправду давным-давно полагалось спать. Обычно я укладывал сестру в 9-10 вечера, так что сегодня она и так сильно превысила свою норму активности. Маленькая нимфа уселась на чуть теплый камень и закрыла глаза. Я окликнул ее, но реакции уже не последовало. Сестра отключилась. Что делать мне самому? Тоже довольствоваться лишь выполнением основного задания и идти спать? Но внутренний голос подсказывал, что это откровенно ошибочный вариант, который не понравится моему нанимателю. Ну какой я тестировщик игры, если довольствуюсь самым малым и буду тупо несколько часов сидеть на одном месте? К тому же до 4-го уровня мне не хватало всего 70 единиц опыта, которые вполне можно было добрать на собирание лесных трав. Да и если задуматься, куда я пойду в реале, когда вылезу из верткапсулы? На улице глухая ночь, метро и электробусы не ходят, а уговорить таксиста вести меня на криминальную окраину мегаполиса не получится. Туда даже полиция старается не заходить ночью. Значит, решено. Продолжаю играть один, хоть это и вдвойне опасно. Вы действительно хотите перенести точку возрождения своего персонажа? Да, конечно. Не начинать же мне игру с той далекой орочьей галеры, если меня все-таки сожрет какой-нибудь монстр. Я вздохнул и решительно зашагал в темный лес. И уже минуты через три наткнулся на неплохо утоптанную дорогу. На моей карте она отображалась тоненькой рыжей линией. Если имеется дорога, значит, должны быть и те, кто по ней ходит, вырубает растительность и поддерживает в исправном состоянии. Только куда пойти по ней? Направо или налево? Почему я не мог определиться с выбором? И там был глухой, смертельно опасный лес. Подбросить, что ли, монетку, чтобы судьба сама за меня сделала выбор? Я достал из инвентаря семигранную серебряную монетку с круглой дырой посередине для ношения в виде бус. Итак, если монета упадет оттиском крепостной башни вверх, пойду направо. Если выпадет... Кто это вообще выбит? Монета была старая, потертая, рисунок едва угадывался. Дракон, наверное, или вообще осьминог. Неважно, выпадет этим непонятным существом вверх, пойду налево. Я подбросил монету и ловко поймал в воздухе. Разжал пальцы. Выпал то ли дракон, то ли осьминог. В этот момент я обратил внимание, что на интерактивной карте одна красная отметка находится ко мне как-то подозрительно близко. Даже слишком. Где-то рядом монстр. Я испуганно обернулся и в шаге от себя увидел волка-переростка, похожего на того, от которого мы прятались с сестрой. Матерый лесной волк. 27 уровень. Отметка в виде красного черепа над головой лесного хищника подтверждала, что разница между нами составляет более 20 уровней. Приплыли. Вот и погулял без сестры, называется. Хорошо, хоть точка возрождения совсем близко. Бежать смысла никакого не было. Сражаться тем более. Успешная проверка на реакцию с матерым лесным волком. Получен опыт. 20 эксп. Отметка волка на карте неожиданно сменила цвет с красного на желтую. Подозреваю, что сработал расовый бонус гоблинов плюс 30 к реакции любых лесных и болотных тварей. Вот уж не думал, что от него может быть хоть какая-то реальная польза. Вот только матерый волк почему-то не уходил, заинтересованно рассматривая меня и принюхиваясь. Чего ему от меня нужно? Я расстегнул сумку на боку и достал крысиное мясо. Лязгнувшие зубы едва не оставили меня без пальцев. Я даже на пару секунд зажмурился. Волк проглотил пищу, слегка вильнул хвостом, совсем как собака, и снова уставился на меня немигающими желтыми глазами. Отмахнувшись от предложения взять эмпатию к животным, ХИ, вторичным навыком, я один за другим скормил волку имеющиеся у меня последние два куска крысиного мяса. «Все, еда нет», сообщил я хищнику и показал пустые руки. Волк недоверчиво обнюхал меня, даже сунул свою нахальную морду мне в сумку, чтобы убедиться, что его не обманывают. И лишь после этого зубастый хищник отвернулся от меня и потрусил прочь. Отметка животного на карте приобрела зеленый цвет. Дружелюбие. Ну, раз так... «Стой! Гоблин дом жить где?» спросил я вслух. Мысль о том, что животное может понимать мою речь, выглядела бредовой. С другой стороны, она была ничем не хуже идеи отгрызть себе палец, которая все-таки сработала. Волк обернулся на меня, долго смотрел немигающим взглядом, а потом неожиданно лег на брюхо. Системная ошибка. Вы не можете сменить класс травник на наездник на волках. Вы желаете выбрать верховую езду, ЛХ, своим вторичным навыком? Отказавшись от этого заманчивого предложения, я вскарабкался зверю на спину. Волк тут же встал и потрусил куда-то в кусты. Пришлось пригнуться, чтобы ветки не хлестали меня по лицу. На карте показалась целая группа красных отметок враждебно настроенных тварей. Мы двигались как раз в их сторону. Успешная проверка на реакцию с матерым лесным волком. Получен опыт. 20 эксп. Успешная проверка на реакцию с матерой лесной волчицей. Получен опыт. 16 эксп. Успешная проверка на реакцию с матерым лесным волком. Получен опыт. 20 эксп. Получен 4 уровень. Получена расовая способность. Поиск жизни. Длительность 3 часа. Радиус обнаружения. Восприятие. Умножить на 2 метра. Затраты 20 ОВ. Не успел я прийти в себя от этого каскада сообщений, как матерый волк припустил со всех ног, пересек неглубокий ручей и неожиданно остановился перед какой-то темной длинной преградой. Внимательнее присмотревшись к препятствию, я опознал густо оплетенный шипастым плющом высокий в 3 моих роста частокол из врытых в землю потемневших от времени бревен. Это была сделанная на совесть ограда, создатели которой не пожалели сил на ее сооружение. Волк опустился на живот, всем своим видом показывая, что поездка окончена. Едва я спрыгнул на землю, как хищник бесшумно исчез в лесу, оставив меня наедине с частоколом. Я же пошел вдоль периметра ограды, чертыхаясь из-за густых зарослей, разросшегося повсюду колючего плюща, гибкие стебли которого были покрыты острыми шипами сантиметров по 10 в длину. Вскоре я наткнулся на деревянные ворота. Одна створка была сорвана с петель и валялась на земле. Вторая перекосилась и едва держалась. Но и та, и другая несли на себе глубокие следы когтей какого-то громадного хищника. Борозды в древесине потемнели от времени. Что бы тут ни произошло, случилось это весьма давно». Я осторожно прошел внутрь ограды и увидел высокий темный сруб, для сооружения которого неизвестные строители использовали бревна почти метрового диаметра. Не знаю, для какой расы создавалось это сооружение, но это была скорее крепость, чем просто жилище. Неимоверной толщины стены, и при этом очень узкие окна-бойницы, через которые внутрь не пролезла бы даже кошка. И хотя дверь дома была приветливо приоткрыта, но я не спешил заходить внутрь. Для начала я вызвал способность обнаружения жизни и обошел этот деревянный сруб кругом. Все было чисто. Я не ощутил присутствия внутри никаких существ. Только тогда я поднялся на крыльцо и вошел внутрь. Изнутри дверь запиралась на толстый брус, что я тут же и сделал. Выполнено задание. Найти безопасное убежище. Получен опыт. 80 эксп. Темное помещение. Свет пробивался только через узкие окна бойницы. Небольшая прихожая, лестница на второй этаж и соседняя комната, явно кухня, судя по массивному столу и очагу, сложенному из скрепленных раствором камней. Я поднялся на второй этаж, вскарабкиваясь на высоченные ступени. Жилая комната явно была здесь. Тут имелась огромная лежанка, заваленная старыми, мерзко пахнущими звериными шкурами, табуретка, небольшой стол и пустой ящик для вещей. И в самом центре комнаты огромное темное пятно. Грязные обрывки одежды и множество старых обглоданных костей. Меня аж передернуло от ужаса и омерзения. Судя по всему, предыдущего хозяина дома сожрали именно тут. И никакие высокие частоколы и прочные ворота его не спасли. Чуть в стороне от места кровавой драмы, возле топчана со шкурами, стояли совершенно нетронутые кожаные сапоги размера эдак 70-го. При желании я мог бы влезть в сапог двумя ногами, и обувь была бы мне примерно по пояс. Судя по всему, это и был случайный предмет экипировки, который полагался мне за выполнение квеста. Да, разработчики компьютерных игр умеют шутить, вот только юмор у них своеобразный. Перед моими глазами появилось желтое полупрозрачное изображение, тарелка и перекрещенная вилка с ложкой. Судя по всему, мой ушастый гоблин проголодался. Я открыл более подробную информацию о состоянии персонажа. Шкала накормленности опустилась ниже 25%. Подсказка говорила, что у меня в запасе часов 6, прежде чем пойдут отрицательные бонусы. Гораздо хуже, что одновременно с голодом мне грозила и жажда крови. Сейчас утоление жажды составляло лишь 5 из 15, что грозило большой бедой уже через 5 часов. И если обычный голод я мог бы перебить, поев собранных этой ночью ягод, то превращение в обезумевшего от жажды крови вампира, не способного контролировать свое поведение, меня совершенно не устраивало. Итак, я сформулировал для себя задачу. До рассвета обязательно поесть, причем мясного и сырого. Значит, придется идти на ночную охоту. Но кого я могу убить, если вокруг бродят монстры гораздо старше меня по уровню? Да и если подходить к вопросу чисто технически, чем я должен с ним сражаться? Не этим же жалким кухонным ножом. Мне требовалось другое оружие, причем обязательно с наносимым повреждением, зависящим от моей основной характеристики ловкость. Тот же лук, к примеру. Вот только лук требовал использования обеих рук, а у меня левая была повреждена, и еще полтора дня не могла держать оружие. Требовалось одноручное оружие с ловкостью. Должно же быть такое, наверняка. Искать подобную информацию, находясь внутри бескрайнего мира, было весьма непривычно, поэтому я вызвал игровое меню и нажал пиктограмму «Выйти из игры». Открыл крышку вирт-капсулы и вылез, сразу же сняв с себя шлем и костюм. Сидя в одних трусах на стуле, достал смартфон и прежде всего позвонил сестре, желая сообщить об обнаруженном убежище. Ответила Валерия далеко не сразу. «Тимур, час ночи, я давно сплю. Чего тебе нужно?» Я сообщил ей о возможности выполнения побочного задания и рассказал о направлении к укрытию, но энтузиазма в голосе сестренки не услышал. 100 единиц экспы не стоят того, чтобы жертвовать сном и рисковать полученным опытом. Без тебя я буду совсем слепой в темноте, волки или кто другой меня сожрут. Так что я не только не выполню побочное задание, но и основное провалю. Но я поставлю будильник на 5 утра, когда станет посветлее. Если силы проснуться будут, пройду еще до рассвета к этому дому, чтобы побочный квест засчитался. Только ты сейчас напиши мне в игре персональное сообщение об этом, иначе могут возникнуть вопросы, откуда я могла получить информацию об убежище. И ты сам-то когда домой вернешься? Ответив, что вернусь не раньше утра, когда начнет работать городской транспорт, я отключился. После чего зашел на форум Бескрайнего мира и принялся внимательно изучать советы авторитетных игроков по поводу выбора оружия. Одноручного оружия, приоритетным навыком для использования которого являлась ловкость, действительно в игре существовало немало. Одноручные арбалеты, метательные ножи, дротики, всевозможные метательные заточки разной формы, болосы и многое другое. Меня больше всего заинтересовала духовая трубка, позволяющая стрелять иглами и шипами. Как уверялось в гайде, шипы можно было даже вымачивать во всевозможных ядах, добиваясь при попадании различных негативных для жертвы эффектов, потери ориентации, снижения характеристик и даже парализации. За использование духовой трубки отвечал навык «экзотическое оружие» — ЛВ, и его прокачка заодно позволяла использовать лассо и метательные сети — правда, они являлись оружием, требующим уже обеих рук. Отличный для меня вариант. Уж чего-чего, а шипов возле моего укрытия было предостаточно на обвивающем чистокол плюще. Да и древовидный хвощ с пустотелыми стеблями, насколько я видел, в обилии рос по берегам болот. Не теряя зря времени, я залез обратно в верткапсулу и отправился на заготовки. Длинную, почти метровую, полую трубку я нашел и срезал почти сразу. Прочистил ее тонкой веточкой и остался весьма доволен результатом. Самодельная духовая трубка. Оружие. Труднее пришлось с шипами. Уж слишком прочно они крепились к стеблям плюща. Пришлось долго орудовать ножом, прежде чем 2 десятка шипов забили одну ячейку моего инвентаря. Я вернулся в дом, нарезал с одной из старых шкур небольшие покрытые мехом кусочки кожи и каждый проткнул насквозь длинной иглой. Самодельная стрела для духовой трубки. Наносимый урон от 1 до 3, умноженное на ловкость. И вот, наконец, первое испытание. Я резко дунул, и шип с глухим стуком глубоко воткнулся в деревянную стену дома. Вы желаете выбрать экзотическое оружие ЛВ своим вторичным навыком? Еще как желаю! Все, последний из возможных навыков был мною выбран. Теперь лишь на 10-м уровне получится добавить что-то новое к умениям персонажа. Я потренировался в стрельбе по нацарапанной на стене мишени и остался весьма доволен результатом. Наконец-то я получил подходящее оружие для своего ушастого гоблина. Полученные на 4-м уровне очки характеристик, кроме пошедших по умолчанию в силу и телосложение, я распределил по одному в интеллект, ловкость и восприятие. Подробная справка по персонажу показывала, что уже сейчас на 1-м уровне навыка «Экзотическое оружие» с учетом модификаторов от ловкости, сейчас 14,15, и вкуса крови 1,2, я был способен наносить от 28 до 57 единиц повреждений. Да я просто ужас этой ночи! Берегитесь меня! Шел уже 4-й час утра, так что разбираться с алхимией я пытаться за оставшееся до рассвета время сварить сильнодействующий яд не стал. Понимал, что без рецепта, без необходимого оборудования и без хорошей прокачки навыка алхимия – это просто нереально. Пришлось идти прямо так, с обычными, ничем не модифицированными шипами для своего оружия. Это была утка. Обычная такая на вид серенькая с пятнышками утка, разве что размером с крупного индюка. Птица спала, расположившись на островке посреди болота. Болотная утка. 11-й уровень. Надпись была красного цвета и означала, что утка является для меня весьма грозным противником. С другой стороны, я вообще впервые видел в этой местности существо, не отмеченное устрашающим знаком черепа. Судя по всему, утка 11 уровня являлась одним из слабейших обитателей во всей окрестности. Не считая меня, конечно же. Я лежал в кустах у самой воды, метрах в 7 от намеченной жертвы, и никак не мог решиться на атаку. Заманчивую идею подойти ближе и убить спящую утку укусом вампира пришлось отбросить. Сразу возле берега начиналась чавкающая вязкая трясина, по которой подойти незаметно к жертве не получилось бы. Навык «Скрытность» повышен до 6 уровня. Увидев это приятное сообщение, я все же решился атаковать. Медленно-медленно подняв свое оружие, прицелился и резко дунул. Шип вонзился утке точно в шею, куда я и метился. Нанесен урон 31. Попадание стрелы 48. Минус броня 17. Полоска жизни утки уменьшилась едва заметно, всего процентов на 7-8. Да у нее жизни хватит на 3 тронгов-ныряльщиков. Вот это я влип. Птица проснулась и безошибочно повернулась в мою сторону, громко хлопая крыльями, истошно крякая и вообще выражая сильнейшее неодобрение такой побудкой. Я вскочил на ноги и зарядил трубку следующим шипом. Нанесен урон 12. Попадание стрелы 29. Минус броня 17. Не повезло. Выпал почти минимально возможный дамаг. В ответ утка резко замолчала, сделала странное глотающее движение и плюнула в меня. Я едва успел отпрыгнуть в сторону. Навык акробатика повышен до 2 уровня. На том месте, где я только что стоял, прибрежные камыши с противным шипением разъедало кислотой. Не, ну так нечестно. Это вообще утка или чужой из фильма ужасов? Следующие 2 выстрела я промахнулся. Птица резко рванула вверх и принялась с противным кряканьем описывать высоко надо мной круги, периодически поплевывая сверху кислотой. Попадать по далекой юркой мишени не получалось, и поэтому я решил не тратить зря заряды. С другой стороны, и уворачиваться от плевков утки на таком большом расстоянии не составляло никакого труда. Навык уклонения повышен до 5 уровня. Отлично! Более чем своевременно. Меня порадовал и рост полезного навыка сам по себе, и параллельное увеличение ловкости, а вместе с ней наносимых повреждений и шанса попадания по цели. Сделав упреждение по движущейся цели, я снова попробовал выстрелить. Нанесен критический урон 126. Попадание стрелы 63 умножить на 2. Минус игнорирование брони. Навык «Экзотическое оружие» повышен до 2 уровня. Шип вонзился утке прямо в глаз. Полоска жизни моего противника просела до половины, при этом птица ослепла на левый глаз. Утка несколько раз нелепо перекувыркнулась в воздухе и плюнула пару раз вообще непонятно куда, похоже, потеряв меня из виду. Но потом она меня снова обнаружила и сменила тактику, решив пойти в ближний бой. Лишь уйдя в кувырок, я уклонился от пикирующей прямо на меня птицы. Выстрел вслед уходящей снова ввысь цели оказался неточным. И снова путаясь себя с коршуном, болотная утка развернулась и атаковала меня в пикировании. Но на этот раз я ждал ее приближения. Нанесен урон 42. Попадание стрелы 59. Минус броня 17. Затем мне пришлось снова изворачиваться, уходя от удара. Получившая стрелу в грудь птица не успела изменить траекторию полета и с треском врубилась в сухие прибрежные камыши. Пока утка находилась на земле, я снова атаковал ее. Нанесен урон 30. Попадание стрелы 47. Минус броня 17. Птица, хлопая крыльями и перебирая лапами по земле, бросилась на меня, но я ушел с линии атаки в сторону слепого левого глаза. Утка остановилась, потеряв меня из вида. Нанесен урон 51. Попадание стрелы 68. Минус броня 17. Полоска жизни утки скатилась глубоко в красную область и была вообще едва видна. У моего противника оставалось лишь несколько очков жизни. Я обошел птицу полукругом, чтобы снова оказаться с незрячей стороны, и добил ее укусом. Нанесен урон 23. Укус вампира. Получен опыт 504 эксп. Получены предметы. Утиное мясо 3 штуки. Еда. Самодельная стрела для духовой трубки 6 штук. Получен 5 уровень. Получено достижение. Дегустация 3 из 1000. Получена расовая способность 10% сопротивления ядам. Улучшена расовая способность вкус крови. Плюс 3% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ. Вот это да! Этот бой с уткой принес мне почти столько же опыта, сколько мой персонаж получил за все предыдущее время, и жажда крови была полностью утолена, 15 из 15. Кстати, насчет жажды. Я взял пустой алхимический пузырек и собрал в него пролитую птицей кровь. Подошел к ближайшему дереву и ножом вырезал кусок коры, подровнял его и соорудил пробку для фиала. Кровь утки. Алхимический ингредиент. Уже начинало светать. Через полчаса должно было взойти смертельное для меня солнце. Но я пока не торопился прятаться в убежище. До следующего уровня навыка травоведения мне не хватало всего 7-8 сорванных полезных растений. До укрытия было совсем недалеко. Поэтому я спокойно принялся собирать травы. Навык травоведения повышен до 3 уровня. Пожалуй, хватит. Я поспешил к деревянному срубу. За 4 минуты до наступления утра я взбежал на крыльцо. Но дверь оказалась запертой изнутри. Карта услужливо подсказала мне, что внутри дома находится игрок Валерианна Быстроногая. Сестренка, добралась-таки. Я начал долбиться в дверь, но мне не открывали. Лерка снова спать легла, что ли? Если за оставшиеся 3 минуты мне не откроют, это станет самой нелепой смертью вампира за всю историю игры. Умереть не в бою с борцами с нежитью, а на пороге своего дома, в котором заперлась любимая родная сестра. Вот ведь незадача. Да еще и точка возрождения находится на открытой каменной площадке, на которой появиться до заката солнца значило снова гарантированно умереть. Я написал личное сообщение Валериане, чтобы она срочно открыла дверь, хотя уже не надеялся на спасение. Вокруг дома не было ни единого укрытия, где я мог бы спрятаться от лучей солнца, только внутри здания. Когда пошла последняя минута времени, я действительно уже паниковал. 15 секунд. 10. Послышался звук отодвигаемого тяжелого бруса. 9, 8, 7, 6. Дверь приоткрылась на пару сантиметров. «Чего шумишь, Амра?» На пороге стояла зевающая лесная нимфа. Рывком распахнув дверь и оттолкнув девушку с дороги, я бросился вверх по лестнице. Здесь, в прихожей, все равно было слишком светло. Лучи солнца могли проникать через окна. 5, 4, 3. За 2 секунды до восхода солнца я бросился на топчан и зарылся под кипу звериных шкур. Успел. Выполнено задание. Пережить ночь. Получен опыт. 160 эксп. Получено плюс 2 очка характеристики персонажа. Получен 6-й уровень. Количество очков шкалы «Жажда крови» увеличено. 15 из 20. «Извини, мне просто пора срочно выходить. Дела в реале ждут», — сообщил я ничего не понимающей нимфе и вышел из игры, даже не став распределять накопившиеся очки характеристик персонажа. Сняв шлем и сенсорный костюм, я обессиленно сел прямо на пол. Руки до сих пор тряслись. Сердце испуганно металось в грудной клетке. Я ведь действительно переживал в игре так, словно находился в реальном мире. И восход солнца мог привести не к потере нескольких сотен единиц опыта, а к болезненной смерти. У меня ведь даже мысли не возникло, что «подумаешь, умру в игре, ерунда какая, снова наберу опыт». Я всеми клетками тела хотел выжить. Немного успокоившись, я оделся и вышел из бокса. Нестерпимо хотелось в туалет, и я поспешил в конец длинного балкона, где находилась ближайшая уборная. На всем этаже, только на 2 дверях, на моей, да еще на двери бокса рыжей незнакомки горели красные огоньки, означавшие, что комната используется. Остальные 3 сотни дверей, как и все двери на противоположном балконе, были отмечены зелеными лампочками. Комнаты свободны. Поэтому я сразу обратил внимание на звук льющейся воды, доносящейся из запертой душевой. В столь ранний час на пустом этаже кто-то принимал душ. Приведя себя в порядок и умывшись, я подошел к кофемашине. Глаза слипались. Мне требовалось взбодриться. Тут в конце этажа для сотрудников корпорации «Бескрайний мир» была организована комната отдыха. Столики, диванчики, выключенный сейчас телевизор на стене, автоматы по продаже снеков и воды. Со стаканчиком горячего кофе в руке я прошел вдоль торговых автоматов и осмотрел ассортимент. Кстати, нужно бы сестренке купить пакетик жевательного мармелада. Она любит такое. Попробовал оплатить товар своей карточкой, но на экране появилась вполне предсказуемая надпись. Отказано, недостаточно средств. Пришлось рыскать по карманам в поисках мелочи. Наличные деньги почти что вышли из обращения, но торговые автоматы и кассы еще принимали их. Едва набрав нужную сумму, я опустил монетки в прорезь. «Да что мне так не везет?» Пакетик жевательного мармелада застрял, не упав вниз в лоток. «Ой, не ожидала здесь кого-то встретить в такую рань!» За моей спиной раздался звонкий женский голос. Я обернулся. Вне всякого сомнения, это была та самая таинственная незнакомка, которую я ранее видел в шикарном изумрудно-зеленом платье и со шляпой на огненно-рыжих волосах. Вот только сейчас она стояла передо мной с флаконами шампуней и каких-то кремов в руках. А из всей одежды на ней было лишь обернутое вокруг тела полотенце. «Извините, не хотел вас напугать», — ответил я, но женщина рассмеялась. «Напугать? Можешь поверить, меня крайне трудно чем-то испугать. Просто последние полгода я тут одна по ночам работала на всем этаже. Вот и не думала кого-то встретить. А потому вышла в таком виде», — она указала на полотенце. «Не переживайте, я вам не помешаю. У меня просто квест выпал пережить ночь. Знаете, наверное, такой. Он для начинающих игроков». «Еще бы не знать», — усмехнулась незнакомка. «Я сама его и придумала 2 года назад. Иначе народ из города было вообще не выгнать по ночам». «И как, кстати, справился?» «Да, справился. Хотя и непросто было», — похвалился я. «Молодец. Вообще пробуют многие, но мало у кого получается дожить до утра. Зато хоть регулярная добыча появилась у ночных обитателей». Моя собеседница демонстративно хищно облизнула свои губы, словно сама лично и жрала неосторожных игроков. Хотя, может, и действительно жрала. Кто ее знает, зачем она по ночам играет. Видимо, заметив мое изменившееся поведение, красавица проговорила. «У тебя сейчас глаза расширились от ужаса, словно ты увидел перед собой чудовище. Уверяю, меня совершенно нечего бояться». Женщина посмотрела на застрявший пакетик с мармеладом и протянула мне целую охапку всяких косметических средств. «На, подержи». Я безропотно принял гору тюбиков и флаконов, а моя собеседница подошла к торговому автомату и протянула руку. Автомат пришел в движение, на верхнем уровне закрутилась спираль, выдвигая вперед выбранный рыжей красавицей шоколадный батончик. «Ух ты, да у нее вживлен под кожу идентификационный чип», заменяющий все документы и банковскую карту заодно. Я слышал о таких технологиях, но видел впервые. Батончик упал сверху на застрявший пакетик мармелада и вместе с ним провалился в лоток. «Вот видишь, я не кусаюсь», — улыбнулась рыжая красавица с мокрыми вьющимися мелкими колечками волосами. «Так что не нужно обращаться ко мне на «вы». Я лишь ненамного старше тебя самого. Кстати, меня зовут Кира». «Тимур», — представился я и протянул хозяйке обратно ее косметические средства. Красавица взяла флакончики в руки и что-то хотела сказать, но тут у моей собеседницы свалилось на пол полотенце. Неловкая ситуация, руки были заняты, и женщина не могла ни поднять упавшее полотенце, ни даже хотя бы прикрыть свою наготу. «Кира, позволь, я тебе помогу». С этими словами я поднял полотенце и завернул в него молодую женщину. Касаться ее нежной, горячей после душа кожи было безумно приятно. Но я не позволил себе лишнего, даже когда рыжая красавица чмокнула меня в щеку в благодарность за помощь. Тут не было места несбыточным иллюзиям. Мы с Кирой слишком разные. И встретились на краткий миг. «Спасибо, Тимур. Может, когда-нибудь еще увидимся? А батончик оставь себе. Я не ем шоколад». Кира ушла одеваться в свой рабочий бокс. Я же еще какое-то время просто стоял и смотрел ей вслед. Перед глазами застыла картина соблазнительных изгибов обнаженного женского тела. Что же, теперь я знал, где и когда Кира работает, и организовать следующую встречу с ней будет совсем нетрудно. Через час я уже звенел связкой ключей возле двери съемной квартиры. Звонить не стал, чтобы не будить Лерку, но сестра вовсе не спала и выехала мне навстречу в своем кресле. «Объяснишь, что это вообще было в игре? Ты сшиб меня с ног и ворвался в дом, как будто за тобой гналась целая толпа демонов». Скрывать правду от сестры смысла я не видел, а потому со всеми подробностями рассказал ей о темной стороне своего персонажа. Реакция Валерии была неожиданной. «Что же ты тогда тупил, братик? Нужно было убивать меня укусом прямо там, на точке возрождения, а потом с помощью вуали менять логи, чтобы следов не осталось. На моих уровнях небольшая потеря опыта для меня – сущая ерунда. А вот где ты найдешь вторую лесную нимфу для прокачки дегустации?» Услышав мой ответ, что убивать родную сестру я точно не собираюсь, Лерка укоризненно покачала головой. «Как знаешь». «Ладно, Тимур, иди завтракать, я уже все подогрела. И раз такое дело, ложись потом отсыпаться перед новой ночной сменой. Я же пока почитаю информацию о вампирах в бескрайнем мире и продумаю для твоего персонажа путь развития».